Глава 12. Взаимоотношения. В виде вступления. Во взаимоотношениях часто приоткрываются такие стороны души, которые трудно обнаружить вне общения. Внутреннее содержание, уставшее от заточения в самом себе, вырывается на свободу через отдушины, неизбежно возникающие в общении. Кто-то сказал: блудник, пьяница и вор не могут скрываться в новом обществе более 40 дней. Если непорядочный человек попадает в порядочное общество, или наоборот, порядочный в непорядочное, то эта дисгармония скоро проступит в словах и поступках. Любой разумный человек, независимо от убеждений, считает, что пьянство – это плохо, что супружеская верность лучше неверности, что пошлость и сквернословие отвратительны. Но не все, понимающие так, свободны от того, что осуждают. Одной из важных причин этой несвободы является незнание сути происходящего. И потому в тени остается главный виновник безнравственности человека – дьявол. Борьба, если и ведется в этом направлении, то лишь с последствиями, а источник, оставаясь необнаруженным, продолжает изливать свое. Человек до тех пор будет ходить, с трудом вытаскивая ноги из греховного месива, пока не увидит того, кто скрывается за всем этим. Неверие – это благоприятная почва для сорняков греха. Нечистоплотная литература, экранная любовь, манеры кинозвезд и многое другое в этом роде – это своеобразный компост, которым почва удобряется и подкармливается грех. Традиция, свободная любовь, слабости, несовершенство – в этакие ситцевые платьица рядится сегодня грех, позволяя ему разбирать по кирпичикам барьер морального иммунитета, и души становятся легко доступными для пороков. Противиться им нет ни силы, ни желания, и лишь жесткие рамки закона сдерживают многих и общество в целом от греховной анархии. Христиане, побыв в рабстве греха, испытав на себе его силу, соприкоснулись с силой несравненно большей, скрытой в имени Иисуса Христа, освободивший их от этого рабства. Неудивительно, что в одной из христианских песен есть слова: «Счастье! О, какое счастье! Быть свободным от греха и зла!» Если тебе, слушатель, хочется иметь эту свободу, мы приглашаем тебя в область христианской нравственности. А она обусловлена знанием того, что скрывается часто за простой слабостью. Первый шаг к свободе – это вера словам Христа, а они привьют отвращение ко греху настолько, что ты возненавидишь его. Это приведет тебя к молитве, в ответ на которую Христос освободит тебя от рабства греха. Сейчас будет предложена тема, относящаяся в основном к христианину, уже освобожденному от греха, но не гарантированному от возвращения в прежнее рабство, так как он имеет свободную волю. Христос предупреждал: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“, и пришед находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого». Матфея 12, 43-45. Неверующий слушатель найдет и для себя полезное в этой главе и поймет, почему христианин упорно сопротивляется попыткам снова приобщить его ко греху. Духовное зрение дает ему ясно видеть то, что происходит в невидимом мире вокруг этой попытки. «Не давайте место дьяволу» – Ефесянам 4:27. Человек весь период своей сознательной жизни употребляет заметные усилия, чтобы как-то уберечь свой внутренний мир в чистоте. Но он с горечью замечает, что в его душе, в его сознании постоянно проникают враждебные веяния зла и нечистоты. Они обламывают крылья его добрых порывов, поят горечью поражений и постоянно подталкивают к преступлениям. Человек замечает системность, целенаправленность, какую-то продуманность этих действий и убеждается, что это результат чьего-то разума, чьей-то воли. И попытки оказать весомое сопротивление довольно часто разбиваются о прочный барьер кем-то разработанной тактики. Кто он, этот вдохновитель и полководец неведомых легионов зла? Ответ на этот вопрос можно найти на страницах Библии. «Бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Петра 5:8. Знакомясь с библейским портретом дьявола, с его биографией, с историей его антибожественной деятельности, просматривая длинный список его жертв, сопоставляя, наконец, все это со своим горьким опытом, человек видит свое полное бессилие противостоять ему. Он смиренно склоняется перед всемогущим Богом с просьбой защитить его, оградить и обезопасить. Господь идет навстречу, он говорит: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя». Псалом 49:15. Кто из серьезных христиан не испытывал на себе непреложность этого обещания? Господь обносит внутренний мир взывающего к Нему прочной стеной обновленного сознания, возвышенной нравственности, стеной, сквозь которую уже бессилен проникнуть дьявол. Мало того, всемогущий Бог заключает завет с человеком, посылая в его внутренний мир своего небесного посла, Духа Святого, и обещает оберегать человека от посягательств врага его души. Со стороны человека требуется создать необходимые условия для жизни и деятельности небесного представителя в его душе. И Дух Святой, постепенно преобразуя испорченный внутренний мир человека, доводит его до небесного совершенства и присоединяет к царству Бога Отца. Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его. Откровение 11:15. В душе царствовал мир со своими греховными законами похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Но благодаря упорному труду Духа Святого это царство преобразовано в царство Господа. Дьявол не остается сторонним равнодушным наблюдателем происходящего. Этот рабовладелец не настолько гуманен, чтобы отпускать своих рабов на свободу. Являясь очагом зла и ненависти ко всему, что связано с именем Бога, дьявол пытается вернуть под свое начало тех, из чьей груди вырвался вздох освобождения. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». Лука 11:24. Но как же вновь завоевать внутренний мир спасенного Богом человека? Иногда это дается ему очень просто, благодаря нашему небодрствованию и чрезмерной впечатлительности. Он в таких случаях действует примерно так же, как и мы в охоте на глухарей. Перед глухарем разыгрывается какая-нибудь сценка, рассчитанная на его чрезмерное любопытство. И глухарь, сосредоточив свое полное внимание на этой манипуляции, совершенно забывает об угрожающей опасности, позволяя второму охотнику подобраться сзади вплотную. Выстрел, и глухарь готов. Сколько безнравственных сценок разыгрывается в поле нашего зрения, и нередко еще недостаточно утвержденный христианин настолько отдается всевозможным созерцаниям, пытаясь, как глухарь, досмотреть, чем все это кончится, пока отравленная стрела похоти не пронзит его. И причина одна – небодрствование. Если же вопросу бодрствования христианин уделяет должное внимание, то возможности проникнуть в душу почти не остается у врага. Он вынужден разрабатывать серьезные планы тактических операций, проявляя при этом поучительное упорство в достижении цели. Цель же этой главы – рассмотреть те тайные тропинки, по которым пробирается враг в наш внутренний мир, в душу. Она отгорожена от внешнего мира материальным телом. Мы похожи на средневековый город, обнесенный могучей стеной. Для сношения со внешним миром существуют ворота. Это органы наших чувств, речи, наше мышление. Через них окружающий нас мир вливается в наш внутренний потоками зрительной информации, звукоинформации, мысли. Через них же становится достоянием внешнего мира продукция нашего разума, воплощенные в звуки и действии наши мысли. Вот здесь христианин выставит добросовестную стражу, здесь ожидай во всеоружии своего врага. Каждый полководец знает, какую ценность в ходе битвы имеет плацдарм, часть неприятельской территории, из которой удалось вытеснить противника и укрепить на ней свои позиции, чтобы, стянув туда силы, начать планомерное наступление. Таким плацдармом может послужить дьяволу крохотный уголок нашей души, слово, чувство, мысль и так далее. Мысль. Первым диверсантом всегда была мысль. И представитель неба, Дух Святой, сразу же предупреждает наш разум. У дверей грех лежит, но ты господствуй над ним. Бытие 4.7. Если в тот же миг христианин вышвырнет грязную мысль, это победа. И если же будет ее лелеять, не торопясь избавиться от нее, человека ожидает очередное поражение, как это имело место у Каина. А вот удивительный пример из современной жизни. Молодой христианин однажды оказался в очень удобных для греха условиях. Высокий берег Дона в лучах вечерней зари, красота засыпающей природы, безлюдие, а рядом молодая с привлекательной внешностью христианка. До сих пор, живя в одном коллективе, он смотрел на нее чистыми свободными глазами. Но здесь неожиданно в его ум ворвалась греховная мысль. И вместо того, чтобы сразу же выставить ее за двери, он позволил ей проникнуть глубже, в сердце, тем самым дав волю дурной фантазии, всколыхнувшей низменные чувства. А дьявол тем временем укреплял свои позиции на занятом плацдарме. Христианин прекрасно слышал голос Духа Святого. «У дверей грех лежит, но ты господствуй над ним!» Но молодой человек продолжал лелеять греховную мысль, становящуюся замыслом. Видя, как по согласию самого человека вселяется в его душу дьявольское ополчение, Дух Святой, оскорбленный, удалился. Преступление не совершилось. Господь сохранил свою дочь. Она даже не узнала о трагедии своего попутчика. А он на другой же день обладал всеми признаками одержимого. Пример нетипичный, но он имел место. Дурная мысль. С какой настойчивостью ищет она лазейку в обители разума? Ставишь ей заслоны, ставишь. Не доглядел? Она там. Уже суетится, укладывая первый камень в фундамент будущего преступления. Поэтому, христианин, задуши дурную мысль в самом ее зародыше. Не то она, развившись в дело, станет душить внутреннего человека гнетом сознательного греха. следует осветить еще один канал, которым враг проникает в душу человека с помощью мысли. Ночь. Вы находитесь в объятиях сна. Душа отгорожена от внешнего мира безучастным телом. Глаза закрыты, слух отключен, чувствительность ограничена. Вы представляете собой город с закрытыми на ночь воротами всех пяти чувств. Но в самом городе находится множество мыслей, успевших засветло проникнуть в него. Они притаились днем, чтобы остаться незамеченными. Но вот наступила ночь, и вы чувствуете, как они начинают действовать, плетя топкую паутину сладострастных видений, различных историй, в которых вы, бодрствуя днем, никогда не примете участия. Вы, просыпаясь, оправдываете себя тем, что это было во сне. Но если добросовестно проверите себя, то и там во сне вы слышали предупреждающий голос: «Не давайте места дьяволу» Ефесянам 4:27. И если христианин поставит перед собой задачу освящения, то ему необходимо понять, что сон – это смутное отражение действительности. И поступки христианина ночью, будучи в какой-то мере проекцией их дневной сути, также не безответственны перед Богом. «Это уж слишком», – подумает какой-нибудь слушатель. «Во сне я не владею собой». В этом твоя трагедия. Если не ты, то кто же тогда, владея тобой в течение 7-8 часов сна, наводняет мир твоей души хаосом, делая тебя то блудником, то убийцей, то вором, то просто участником пустых бессмысленных историй? По почерку нетрудно узнать автора, дьявола. Христианин, не обезоруживай себя словами «я не владею собой во сне». Ты можешь избавиться от грязи и высвободить для общения с Богом еще 7-8 часов. Истинный христианин хранит себя чистым и днем, и ночью. Это непременное условие для достижения тесного общения с Господом. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не должно, братья мои, сему так быть. Иаков 3:10. Днем праведник, а ночью во сне грешник. Как достиг Давид тесного общения с Богом? Не лишним будет перенять у него опыт борьбы за чистоту души своей и днем, и ночью. «Я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро». Псалом 72, 13-14. Днем борьба, а утром анализ прожитой ночи. Видимо, было в чем обличать себя всякое утро. Поставим и мы перед собой добиться вместе с Давидом того, что было. «Твой день и твоя ночь» – Псалом 73:16. Практические шаги Давида. «В полночь вставал славословить тебя» – Псалом 118:62. Итог. «И ночь светла, как день» – Псалом 138:12. «Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Псалом 138:18. Видишь, слушатель, как проходили ночи Давида. Не пожелаешь ли и ты вырвать ночь свою из-под дьявольской опеки и влияния? Если да, то прими еще совет. Будь днем только побеждающим, а вечером, склонившись в молитве перед Творцом, проси Его пересмотреть твой внутренний мир и освободить его от всех притаившихся нечистот. Проси, чтобы он перекрыл все каналы для дьявольских мыслей ночью и оставил только тот, которым небесная информация вливается в наш разум. А перед сном прочти и Слово Божьего, поразмышляй и с этими мыслями засыпай. Допустимо условие. Господи, или от Тебя сновидение, или никаких. Не так давно пришлось услышать рассказ одной христианки о ее личном горьком опыте одержимости. Первой ступенью к этому была простая раздражительность, которую многие и не считают большим пороком. Раздражало ее многое. Обстоятельства, заботы, дети, рождающиеся в ее семье. И хотя их у нее было немало, она их не хотела. Это чувство росло, а вместе с ним и поток нехороших мыслей. Она понимала, что их нельзя озвучивать, и борьба с ними длилась годы, их становилось больше и все хуже по содержанию. Однажды, придя в собрание и уже понервничав дома, я почувствовала себя очень плохо. Все меня ломает, дышать тяжело, головная боль. И вдруг утихло, и я отчетливо услышала в себе чей-то голос. «Ну вот я и в тебе». И в этот миг в ум ринулся мощный поток нечистых, страшных, богохульных мыслей. Настоящая мысленная сель. И каждая мысль хотела стать словом. Из последних сил я держалась, чтобы не превращать их в слова. Начался мрачный период жизни, психбольница, уколы. Но разум мой сохранил свободу. И я, сколько могла, молилась, чтобы Господь не дал потерять мне эту свободу. Я очень боялась лечения гипнозом, которое назначили мне. Я молилась, чтобы Бог избавил меня от него. Гипнотизер, задав несколько вопросов, удалился, отказавшись от меня. Молилась она, муж-служитель, дети-христиане. Молились друзья. Теперь все позади. Лишь следы прошлого потрясения до сих пор можно разглядеть в ее грустной улыбке, прослушать в словах. Этот раздел о проникновении дьявола в наш внутренний мир с помощью мысли закончен. Не торопись, слушатель. Все ли ты понял здесь? Готов ли ты отстоять ночь свою в борьбе с темными силами? Готов ли ты закрыть навсегда для них область мышления? Если да, то в ближайшее время к тебе придут первые радости побед. Зрение. Благодаря материальному аппарату зрения наша душа способна видеть среду, в которую помещен человек, может ориентироваться в ней. Окружающий мир потоком видеоинформации вливается в наш разум сквозь шлюзы глаз. Этот шток довольно часто используется дьяволом, чтобы проникнуть в нашу душу, может быть, погрузившись с головой в его бурные воды, чтобы остаться незамеченным. И потому нередко за обольстительной улыбкой содомлянки, за блеском роскошной обстановки, за далью манящих горизонтов мы не способны разглядеть силуэт своего коварного врага. Мы не видим, как в те минуты, когда наш разум анализирует поступающую в него видеоинформацию, осторожно вскинул брови тот, кто был венец красоты, полнота мудрости и печать совершенства, Иезекииль 28, 12, ожидая, поймет ли наш разум его замысел. И если понимаем, какой поток злобы обрушивается на нас, мы видим, как наливаются холодом глаза, только что излучавшие мягкий, манящий к себе свет, и вместо обольстительной улыбки уже отчетливо проглядывает оскал зубов. Но понимаем не всегда вовремя, часто опаздываем. Вспомните Давида. Это был бодрствующий и чтущий Господа, ненавидящий грех человек. Прогуливаясь в минуты отдыха по кровле своего дома, он разглядывал окрестности. В его разум вливался поток видеоинформации от красивой природы, красивого, может, в легких облаках неба, красивых построек. Этим же потоком красоты влилась в его разум красота купающейся женщины. Давид не заметил, как внимательно наблюдал за ним дьявол. Пройдя благополучно шлюзы глаз, проникнув в склонную к красоте душу Давида, враг сразу же развил бурную деятельность. Прежде всего, он упрочил свое положение, взбудоражив чувства, в громких голосах которых потонул голос Духа Святого. Враг зашел не на минуту, не на мгновение. Он принялся за укрепление отвоеванного плацдарма. Вот уже ткется тонкая паутина, незаметная простому воину, мужу красавицы. Вот ему доверяется самый опасный участок сражения. Несчастный добровольно, мужественно выполняет свой воинский долг, не зная, что его участь уже решена в глубинах царской души. Урия убит, Версавия в доме царя. Ослепленный Давид, подталкиваемый дьяволом, медленно двигался в направлении его царства как пленник. Небесный посол, лишенный своих прав, оставил его бедную душу. Но Бог милостив. И послал Господь Нафана к Давиду. Второе царство 12.1. Пророк, имея божественные полномочия, помогает прозревшему Давиду выселить коварного квартиранта. Огромной ценой заплатил Давид за временное наслаждение, подаренное ему дьяволом. Но еще тяжелее были бы последствия, если бы Господь не протянул ему руку помощи. Мы рассмотрели пример, когда видеоинформация поступает в наш ум от живого объекта. Но нас окружает множество неживых источников информации. Казалось бы, что может здесь послужить врагу средством проникновения в душу человека? Нам известен покойный художник Кустодиев. Одна из выдающихся его работ – «Обнаженная красавица». Предлагаю слушателю комментарий Огонька к ней. В ленинградских архивах, говорят, сохранилось пожелтевшее от времени письмо некоего митрополита, в котором... Да, впрочем, это не письмо, это крик души святого старца. Вот примерно его содержание. Видно, дьявол водил дерзкой рукой художника Кустодиева, когда он писал свою красавицу, ибо смутил он навек покой мой. Узрел я ее прелесть и ласковость, и забыл посты и бдения. Иду в монастырь, где и буду замаливать грехи свои. Я не берусь утверждать верность каждого слова, но нельзя не удивиться силе кисти художника, вызвавшего такую бурю чувств у подготовленного к искушениям зрителя. Величава красавица! И прочие достоинства. Что хотел сказать своей работой художник? Какую цель преследовал он, когда ему позировала артистка из МХАТа? Не было ли это отражением господства греховных страстей в его душе? Не они ли сами, не умещаясь уже в его внутреннем мире, стали заполнять среду вокруг него, оставляя свои следы на всем, чего касался художник? И комментатор взахлеб повествует о достоинствах этой картины. Видимо, голос страстей художника эхом отразился от его души и пал на страницы журнала. Определив слабое звено в человеческой нравственности, дьявол мобилизовал свои силы, чтобы наводнить ум человека сладострастной видеоинформацией. Здесь и кадры морально нечистоплотных фильмов, и порнография, пляжи, мода мини и многое другое. Одних врагу с трудом удается взять с помощью живых объектов, другим достаточно и мертвых. И печально, если это встречается среди христиан. Один пожилой верующий поделился опытом борьбы с видеоискушениями. «Я всегда опускаю глаза при встрече, чтобы не впадать в искушение». На что молодой верующий ответил: «Что же это за христианин, если он ходит с опущенным взглядом, прячась от искушений? От них не скроешься, им нужно объявлять войну». «Глаза твои пусть прямо смотрят», — учил Соломон 3000 лет назад, притчи 4.25. А что станет с тем христианином, если он окажется в таких условиях, где его вынудят смотреть? Каким же образом прийти к победе над врагом в этой области? Самое первое условие – очистить свое мышление. Может возникнуть вопрос, какая же взаимосвязь мысли и зрения? Во-первых, мысль направляет наши глаза на избранный нами объект. Если же в поле зрения попадает что-то неизбранное, случайное, опять же вступает в свои права мысль. Если вашим зрением руководит плоть, то она постоянно будет направлять глаза и удерживать их на чьей-то плоти. Плоть будет искать плоти. Если ваше зрение находится в ведомстве духа, вы будете прежде всего стараться разглядеть душу человека. И помышления о ней, о ее ценности, вытеснят плотские помышления. Христос оставил нам яркий пример поведения в этих случаях. Он помещен был в такое же, как и у нас, тело, несомненно, здоровое, крепкое. Но он, как выразился Чапнинг, сквозь наряды богатого и лохмотья нищего, видел бессмертную душу человека. Христианин, упражняй себя в таком видении и увидишь результат. Заканчивая этот раздел, желательно еще раз напомнить, что зрение – ворота нашей души на одном из самых оживленных путей сообщения внутреннего и внешнего миров. Это наиболее удобный путь для проникновения врага в душу. Старайтесь разглядеть его в бурном потоке видеоинформации. Слух. Вернемся к первоначальному сравнению человека со средневековым городом. Раннее утро. Лучи солнца позолотили купола дворцов, скользнули по стенам города и рассыпались по окрестностям, высветив пеструю толпу понаехавших и понашедших путников возле одних из ворот. Все ждут, когда они гостеприимно распахнутся. Наконец загремели засовы, и в город хлынул поток пришельцев. Купцы, дипломаты, торговцы, мудрецы, курьеры. В общем потоке проникли в город грабители, воры, соглядатые, по-современному шпионы. Миновав ворота и оглядевшись, каждый принимается за свое дело. Идет торговля. Идут заседания, встречи, выступают фокусники, кипит жизнь. На этом разноголосом фоне диссонансами раздаются крики жертв, плач ограбленных, совершаются преступления. Не спеша знакомиться с жизнью города соглядатые, чтобы, выявив слабые места в укреплении, подготовить очередной набег. К вечеру шум утихает. Город погружается в самопроверку. Чистятся торжища и улицы, подсчитываются прибыли и убытки, подводятся итоги преступлений. Затем жизнь сосредотачивается в семейных очагах. И, наконец, сон, такой же тревожный и беспокойный, как и день. Опять заря нового дня, и город нехотя просыпается, чтобы быть подхваченным очередным водоворотом суеты. Да, это один день из жизни нашего ума. Немалая часть посетителей – звуки, самые различные звуки, воспринимаемые нами с помощью слуха. Весь этот поток назовем звукоинформацией. Разве не удобный путь для проникновения врага в наш внутренний мир? Очень даже. И враг успешно пользуется им. Иногда его силуэт отчетливо видится в пестрой толпе устремившихся в наш разум звуков. К примеру, вы заняты приобретением ценностей, которые доставлены в ваш ум звуками речи проповедника, как прибывшим караваном. Вы придирчиво отбираете нужное вам. Вы поглощены всецело этим занятием. И вдруг раздается брань пьяного посетителя. Внимание нарушено. Вы прилагаете заметные усилия, чтобы в желаемом вами потоке слов проповеди не проникли в душу слова брани и проклятий. А замечали вы, как прочно оседают в вашей памяти слова удачного в своем роде анекдота, который вы с легкой руки позволили себе выслушать до конца? Разве не почувствовали вы, как эти слова, высадив целый десант грязных мыслей, спешат оккупировать мышление, возбуждают чувствительность? И вот уже слышны приглушенные шаги разбуженной страсти в ваших душевных покоях. Вы на колени, Господи, освободи! А где же вы были тогда, когда его спокойный голос предупреждал? У дверей грех лежит. Или еще пример. До вашего слуха донеслось ругательство, модное в наши дни. Вы чувствуете, что оно проникло в душу до какой-то определенной глубины. Но совесть пока еще не осуждает вас. Но вот что-то еле слышно побуждает вас повторить слышанное, хотя бы только в мыслях. И сразу же раздается голос Духа Святого. «Не давайте места дьяволу!» Стало быть, эта звукоинформация достигла приемной души. Дух Святой со свойственной ему проницательностью определяет характер посетителя и мгновенно информирует об этом наш разум. Остальное в нашей власти. Впустить или указать на выход. Вот где христианин нужна добросовестная стража. Есть еще одна малозаметная звуковая тропинка, которой проникает в нашу душу враг. Бывает, общение с кем-то, чей-то талант, чья-то речь приводят тебя в восторг. Добрые впечатления, наполняя тебя до избытка, готовы перелиться через край, чтобы зазвенеть ручейком похвалы кому-то. Помни, что гордость – дитя похвалы. Ты сам, не подозревая об этом, вливаешь в человека яд замедленного действия. Из этого крохотного зернышка гордости вырос теперешний дьявол. Ты поступишь верно, если в минуты восторга воздашь славу тому, кто наделяет детей своих и талантом, и мудростью. Хвалящийся, хвались Господом. И еще есть область особых звуков, которые имеют беспрепятственный доступ почти в каждое сердце. Мы им всегда и охотно распахиваем двери настежь. Это музыка. Мы с сожалением смотрим на человека, которому чужд богатейший мир музыкальных звуков, для которого равноценны крик журавля и тележный скрип. Кто предпочитает монетный звон всем звукам мира? Мы любим музыку. Ей подвластен почти весь диапазон нашего настроения, от самого грустного, когда душа отливает в звуки свою печаль, до самого возвышенного, когда она на крыльях песни несет в небеса эхо нечастых земных радостей. В музыке мы имеем ценнейшее тонизирующее средство для нашей обеспокоенной, смущенной души. Недаром все творение спешит проявить себя в звуке. Давно уже человек заметил, что музыка имеет свободный доступ в каждую душу и решил использовать это свойство в своих интересах. Он понял, если музыку снабдить словами, она пронесет их в душу другого. Таким образом, человек стал перебрасывать содержимое своей души, своих чувств, как десант, в избранную душу. И если содержимое нечисто, нездорово, то и воспринимающий объект теряет со временем чистоту и здоровье. Сколько и в наши дни чистых и здоровых натур стало жертвами сладкоголосых распутников и распутниц. От одного к другому, от другого к третьему, с нарастающим ускорением передается грех и пошлость. Человечество сегодня – это действующий атомный реактор, где на наших глазах происходит разложение одной личности за другой. А у пульта управления дьявол стоит, довольно потирая руки и направляя высвобождающуюся энергию на противление процессу возрождения мира Богом. И ты, христианин, стоишь на пути рвущихся волн греха и разврата, этой обряженной в звук пошлости. Ругательство, сквернословие, анекдоты, сальные разговорчики, словесный ссор, пустота и бессмыслица – все, что не несет пользы в себе, должно разбиваться от тебя, не находить в тебе ни места, ни тени благосклонности, ведь во Христе тебе открыт источник, необходимый для этого силы. И все христианство призвано стать волноломом, плотиной, чтобы о нас разбивалось зло, не проходя дальше. Это волны эдемской трагедии от отцов к детям, от поколения к поколению, помноженные на десятки веков, докатились до наших дней. Будь стойким в вере, в святости, чтобы сквозь тебя не просачивались и грех, и зло в звуках к тому, кто будет после тебя, кому ты, как эстафету, передаешь свою жизнь. И если твоего слуха достигло что-то, диссонирующее с запросами духа, идущее вразрез со Словом Божьим, знай, это дыхание дьявола, которому в свое время дал место Каин. И враг короткими перебежками от сердца к сердцу, сквозь сложнейшие изгибы бытия и языковую путаницу, сквозь все волнения добрался теперь и до тебя, чтобы пополнить тобою список своих жертв и использовать тебя как трамплин в прыжке к следующей человеческой душе. Не давайте ему места. Как же уберечь себя от проникновения дьявола в нас с помощью звука? Первое. Если в твоем присутствии раздаются пошлые разговоры, если ты рядом с очагом греховной звукоинформации, попытайся перевести разговоры на другую тему. Не поможет – обличи с любовью и терпением. Не подействует – удались. Второе. Если ты внимаешь положительным речам – проповеди, беседе, пенью, учись сосредотачиваться настолько, чтобы мир посторонних звуков для тебя перестал существовать. Третье. Если ты уединен, прислушивайся к небесной звукоинформации, доступной душе через чтение слова и помышление о горнем. Четвертое. Если ты в народе, учись слышать беззвучные внешне стоны гибнущих душ и спешить к ним со словами спасения и истины. Пятое. Чутко прислушивайся к голосу совести, которая поможет твоему разуму понять характер поступающей звукоинформации, и ты не дашь места дьяволу. Речь. Итак, звукоинформация. Основным поставщиком ее в наш разум является человек. Речь – один из самых загруженных каналов общения личностей, средство наиболее глубокого взаимопонимания. К примеру, в поле вашего зрения попал человек. Он чем-то заинтересовал вас. Вы вглядываетесь в его внешность, пытаясь определить его внутреннее содержание, степень умственного развития, узнать характер. Это вам дается с трудом, и выводы непрочны и часто ошибочны. Вы ждете первого слова, ждете речи. И вот она полилась. Дверь приоткрыта, и вам предоставилась возможность заглянуть внутрь. Отведав из его словесного потока, вы жаждете более близкого знакомства с ним или же теряете интерес к нему. Слова – это воплощенное в звуке внутреннее содержание. Слова – это продукция синтеза поступивших в свое время мыслей, видео и звукоинформации. Они прошли соответствующую обработку и уже имеют оттенок этой личности или другой. И теперь, вспомнив направление предыдущих разделов, делаем вывод. Человек, воспринявший информацию о дьяволе, давший этим ему место, сам становится стартовой площадкой для него к другим внутренним мирам, куда он устремляется потоком очередной информации. Процесс повторяется в новом варианте, но уже на следующей личности. Человек подобен осеннему клену, с которого ветер срывает созревшие пластинки с семенами по роду его и разбрасывает вокруг. И в каждом семени заряд его клена жизни. Не забудем, что речь идет о нашем самопроявлении в звуке. Оно осуществляется через наш речевой аппарат, где происходит озвучивание внутреннего содержания и выход его в окружающую среду. И если ты, христианин, не бодрствуя, дал место дьяволу, ты пострадаешь один, не причинив вреда окружающим тебя, если перед тем, как проявить себя в звуке, проверишь готовую к озвучиванию информацию, чтобы дьявол не воспользовался твоим речевым аппаратом в своих интересах. К примеру, в разум христианина через хитросплетение слов проникло сомнение. Пусть это будет каверзный вопрос из атеистической литературы. Разгуливая по внутреннему миру, не встречая серьезных препятствий, оно добралось до речевого аппарата. Христианин, не думая о том, какое воздействие могут иметь эти слова на неутвержденного в вере, на духовного младенца, делится с ними своими сомнениями. И они, переселяясь в них, подтачивают слабые ростки веры. Иногда раздаются слова, способные вызвать неприязнь к кому-то, кривотолки и осуждение. Это от проникших в говорящего сплетен или слов ненависти. Слова страха от избытка его в душе. Пустые, бессодержательные слова – свидетели опустошенности души. И человек сеет, сеет. Слова разлетаются вокруг, попадают в чьи-то сердца, приносят плоды по роду своему, расшатывают, бьют, губят. Многословы чаще других становятся рассадниками недоброго в любом обществе. Делиться словами сомнения, страха, нездоровых побуждений нужно только с теми, кто достаточно силен, чтобы выбить окопавшегося противника. Речь шла до сих пор о словах, в какой-то мере осмысленных. Но бывает и такое, что христианин говорит, не подумавши. Здесь таится наибольшая опасность дать место дьяволу. Один молодой и, надо сказать, неплохой христианин, поддавшись общему шуточному настроению на обеденном перерыве, в ходе общих острот произнес вдруг такие богохульные слова, такое поношение на Христа, что сразу, по его словам, в душе померк свет и вселилось в нее что-то мрачное и тяжелое. «Я, — говорил впоследствии он, — никогда не додумался бы произнести такое, но вижу, что не бодрствуя дал место дьяволу, и он через мой язык произнес такую пошлость в адрес Христа. Окружавшие, зная его как христианина, переглянулись, ничего не поняв, а христианин погрузился во мрак и в течение 2 лет испытывал в себе дьявольское присутствие и муки угрызения совести. Не давайте место дьяволу ни у мегафона своей души, ни на трибуне сердца, чтобы он не употребил вас для воплощения в звуки своих намерений. В своих попытках проявить себя дьявол добирается и до таких духовных величин, как апостол Петр. И Христос, обращаясь к сатане, которому апостол дал место, говорит: «Отойди от меня, сатана» Матфея 16:23. Очищение нашей речи, укрощение языка – один из наиболее ответственных участков сражения с дьяволом. В этой победе открывается путь к духовному совершенству. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Иакова 3:2. Тело. Нам осталось рассмотреть еще один, вероятно, последний канал проникновения дьявола в наш внутренний мир. Это наше тело. До сих пор оно выступало в нашей беседе как проводник информации из окружающей среды в душу и наоборот. Следует подчеркнуть, что именно этой стороной своего естества человек непосредственно касается окружающей среды. Все наше тело пронизано густой сетью нервных волокон. Нервная система – мост между материей и духом. А если мост, значит, есть и возможность проникнуть из тела в душу. Этой возможностью и пользуется дьявол. Рассмотрим, как это происходит. Мы уже знаем, что к внешней оболочке тела подходят окончания нервных волокон, которые внимают любую поступающую извне информацию. Температурные колебания, прикосновения, звук, видеокартины наших глаз. То, что касается тела, не безразлично душе. К примеру, в разум срочно поступила тревожная информация о болезненном толчке в спину. Прежде чем что-либо предпринять, разум желает полнее ознакомиться с обстановкой, ему недостает сведений. Он подключает зрение. Мы оборачиваемся. С нами встречается смущенный взгляд и раздается просьба о прощении. Никакой ответной реакции с нашей стороны. Прощаем. Но вот вместо смущения наглая усмешка и самоуверенность. В нас волной поднимается возмущение. Мост нервной системы так и гнется под ногами зла, пытающегося проникнуть в душу и вывести ее из равновесия. Невозрожденный человек сразу же при возможности платит обидчику взаимностью. Христианин реагирует иначе. Дьявол шагнул на мост, ведущий к душе, даже сделал энное число шагов. Но на другом берегу его не принимают, ему не дают там места, он вынужден удалиться. Помнится короткий рассказ. На чугунно-литейном заводе обратился молодой рабочий, стал христианином. До этого он отличался особенным сквернословием и раздражительностью. Резкая перемена, пришедшая вместе с покаянием, удивила соработников. Неоднократно пытались разозлить его, услышать знакомую брань, но все было безрезультатно. Решили поступить более жестоко. Воспользовавшись тем, что христианин вышел куда-то из цеха, взяли с его верстака чугунную болванку и раскалили ее до такого состояния, что с виду она не казалась горячей. Завидев приближение рабочего, ее положили на верстак. И когда на металле задымили ладони, христианин только и произнес: «Не ожидал я этого, друзья, от вас!» Они рассчитывали на вспышку зла, сквернословие, на что угодно, только не на такой ответ. Он не дал места дьяволу. Этот случай явился толчком для многих стать христианами. Сколько неприятных ощущений доставляется христианам, сколько неудобных обстоятельств готово порою для него с одной лишь целью – достичь зла и раздражительности в нем. Нужно бодрствовать, начиная уже с того, что в ответ на какую-то неудачу или ссадину во время труда к нам стучится раздражительность. Знай, на мост, ведущий к душе, ступила нога дьявола, не давай ему места. Множество нервных окончаний подходит и к внутренним органам, куда поступает часть внешней среды в виде пищи, лекарств и различных настоек. Помимо своего прямого назначения в отношении тела, они оказывают заметное влияние и на душу, на ее темперамент и настроение, на мышление и прочее. Значит, существует еще один канал, а с ним и возможность проникнуть из тела в душу. И здесь можно встретиться с врагом наших душ. Как? Неужели и здесь? А как же быть со словами Писания? Не то, что входит в уста, оскверняет человека. Матфея 15:11. Да, но это же Писание говорит. Пьяницы Царство Божие не наследуют. 1 Коринфянам 6:10. Спиртные напитки по своей структуре способны парализовать связи, с помощью которых осуществляется управление внешнего человека внутренним. Поэтому у пьяного человека бессвязность речи, движения, туманная рассудительность. Тело, почувствовав прилив свободы, становится агрессивным, в нем пробуждаются неудержимые страсти. Наступает хаос, теряется самоконтроль, которым христианин особенно дорожит. В это время от человека можно ожидать чего угодно. В этом хаосе самая удобная пора для врага души воспользоваться человеком в своих интересах. Поэтому христианин не поднимает бокал даже во время самых что ни на есть узаконенных ритуалов и церемоний. Печально, когда несчастные поклонники этой королевы увеселений, бутылки, уговаривают христианина приобщиться к ним, а он, краснея, не может подобрать веской причины отказаться. Друг мой, поверь, один довод мы рассмотрели выше, когда касались самоконтроля. Вот тебе в помощь еще несколько. То, что человеку без Бога дается огромной ценой, свобода от пьянства, тебе подарено Христом. Дорожи этим подарком. Все начинается с мелочей. Пожар с одной спички, пьяница с первого глотка. Где гарантия, что твой первый бокал не сделает тебя пьяницей? Выпивающий христианин – камень преткновения, соблазн другим, даже тому, кто склоняет его к выпивке. А Христос сказал: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Лука 17:1. Выпивка наедине не скрыта от дьявола, который, согласно Откровению 12:10, в этот же миг предстанет перед Богом с очередным материалом клеветы и поношения на церковь. А снабдил его материалом ты, выпивающий. И после этого можешь не рассчитывать на очередные благословения от Бога. Конечно, малая доза этого напитка может и не причинить вреда. Она даже может быть успешно использована в процессе лечения, 1 Тимофея 5:23. Если есть в этом необходимость, Бог не осудит тебя. Если же появляется тяготение и без необходимости, ты уже на опасном пути. Следует еще отметить, что в творческой лаборатории человечества создано множество мудреных прекрасных препаратов. Это различные виды наркотиков и транквилизаторов. Наркоманов считают людьми конченными. Им тесно и грустно в обычном знакомом мире. Они принимают наркотики, чтобы погрузиться в мир искаженных масштабов, форм, в мир иллюзий и сомнительного веселья. О транквилизаторах и средствах всеобщего безумия мы уже говорили. Опять же, идеальные условия для проникновения дьявола в душу человека. Бодрствуйте. Степени одержимости. можно было бы закончить нашу беседу о путях проникновения дьявола в душу. Слово Божие достаточно ярко осветило тайные тропинки, которыми он пробирается в нас, ведя за собой духовную смерть. Но у нас возникает еще целый ряд вопросов касательно действия врага в занятой им душе человека. Здесь можно отметить три стадии. Первое. Нас иногда озадачивают отдельные поступки христианина. «Уж этого я никогда не ожидал от него!» Возмущаемся мы, видя, как христианин вспылил, проявил грубость. «А ведь молится!» Продолжаем мы возмущаться, не зная, что же происходит в душе обвиняемого. А происходит вот что. Ходя вокруг укрепленного города христианской души, дьявол ищет лазейку. И вот, воспользовавшись приоткрытыми для внешних сношений с кем-либо воротами, пользуясь невнимательностью стражей мыслей, враг проникает внутрь. А добравшись до аппарата самопроявления нашего, спешит проявить себя в слове, движении или взгляде, чтобы использовать малейшую возможность посеять зло и недоброжелательность. Брат по вере, не бодрствуя, дал место дьяволу, а мы, рассматривая это как проявление самого брата, исполняемся к нему антипатией, распространяем о нем худую молву. А он, заметив свою оплошность, опускается на колени, просит у Бога прощения за содеянное, получает силу и ею выставляет за двери нежелательного посетителя. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться. Иаков 5:16. Но не упрекайте. Поймите, в каком он оказался положении. Пусть же недостойный поступок другого вызовет в нас сердечную жалость, как к обманутому врагом, как к потерпевшему от него, но не располагает нас к упрекам. Завтра мы можем оказаться в таком же положении, хотя и в другом варианте. Мы рассмотрели первую стадию, когда дьявол проникает в душу на малое время и, еле успев проявить себя, выставляется за двери души, просвещенным от духа сознанием. Не давайте места дьяволу, противостойте ему твердою верою. 1 Петра 5:9. Ко второй стадии относится более глубокое проникновение дьявола в пределы внутреннего мира, когда им оккупированы целые районы души. Лишь разум сохраняет свободу, но у него отнято все. Поясним пример. Дом молитвы в одном из южных городов некоторое время посещала одна женщина. Она всегда стояла в зале возле входных дверей. Пока шла проповедь, все в норме. Но во время молитвы с ней происходила странная перемена. Внутри ее начинался какой-то шумный процесс, который прослушивался сквозь молитвы 7-8 сотен молящихся. Временами шум напоминал возню и драку стада поросят возле корыта. Визги, хрюканье, хотя губы ее не двигались, лицо было неподвижным. Только в глазах происходили какие-то периодические изменения. Если рядом стояли неверующие посетители, они мигом оказывались за дверью. Помнится, молодому проповеднику захотелось побыть рядом с ней во время молитвы, видимо, для опыта. Когда молитва кончилась, и он открыл глаза, ее уже там не было. О второй попытке он больше не помышлял. Ее присутствие и действия настолько томили и мучили нас всех, что некоторые редко стали посещать дом молитвы. Однажды, не выдержав этого искушения, группа пожилых служителей решила применить к ней физическую силу. Разлетелись старики по сторонам, а она, став в позу затравленной волчицы, странно поводя глазами и указывая пальцем поочередно на каждого из них, громко обнародовала их личные и семейные слабости, несовершенства и грешки. Однажды шло обычное собрание. Стояла на своем месте и одержимая. Но во время молитвы тихо, не слышны обычные для нее звуки. Вдруг на фоне общих молитв раздался мелодичный, приятный женский голос. «Господи, когда же ты меня избавишь? Когда освободишь? Я так устала!» Молитвы вокруг мгновенно утихли. Все поняли, что молится она. Еще несколько фраз, и вдруг душераздирающий, сдавленный вопль сменил слова молитвы. Затем мгновение тишины, и прежние звуки прокатились по залу, возвещая о том, что все стало на прежние места. Христианам понятно, что произошло. Личность еще не вся покорена дьяволом. Есть свой разум и желание, но все это под жестким контролем ее хозяина. Он, видимо, чем-то отвлекся или удалился куда-то. И душа, увидев просвет, начала было излагать Богу свою нужду. Навернулся хозяин и своей властной рукой сдавил горло. Раздался вопль, оборвавший молитву. Возможно, она молится и чаще. Душа пытается взывать о помощи, но враг контролирует органы речи, и до нас вместо исполненных горя слов доносятся бессвязные звуки, часто преобразованные в страшный хрип. Иногда сам дьявол через речевой аппарат воспроизводит свой голос, и мы слышим, как из женской груди вырывается совершенно чужой, грубый мужской голос. И чаще всего это происходит во время молитвы. Душа, видя поток молений, понесшийся к небесам, хотела бы влиться в него, чтобы сообщить небу о своем безысходном горе. Но враг перекрывает канал, которым мысль, проходя, преобразуется в слово. И мы видим следы этой страшной схватки на лице одержимого, в его ужасных гримасах, слышим в стонах. Сам себе человек уже не поможет, нужно постороннее содействие. И это право, силу для этого Господь дает своим служителям. И это не только их право, но и прямая обязанность. «Бесов изгоняйте» Матфея 10:8. Крики, вопли, хрип – все это результат борьбы. Они говорят о том, что душа еще не вполне покорена, и ее можно спасти. Третья фаза характерна тишиной. Здесь уже нет воплей, душераздирающих криков, ужасных гримас, потому что здесь уже нет борьбы, она окончена. Весь внутренний мир покорен врагом, и все важнейшие узлы – зрение, слух, речь, мышление – переходят в ведомство дьявольских слуг. Такой человек становится орудием темных сил. Он выполняет задания нового хозяина. Его можно видеть в различных районах страны с какими-то странными поручениями. Мы удивляемся его проницательности, в некоторых случаях физической силе. Особенно поражает нас сила взгляда. Автору этих строк пришлось встретиться с подобным взглядом и испытать на себе его силу настолько, что под этим взглядом он переставал ощущать себя физически. Это уже не только человек. Сквозь окна души мы встречаемся со взглядом нового жильца. Это было так. Однажды сторож молитвенного дома сообщил мне, что меня ищет странная женщина. Выслушав подробности, я понял – одержимая. В ту пору я был молодым человеком, не так давно отслужившим в армии. Весть о том, что мной заинтересовался одержимый человек, была так неприятна, и мысли о возможной встрече угнетали. Поступило еще одно такое же сообщение, и я понял, что одержимая настойчиво идет к цели, выжидая удобный момент без свидетелей. Смятение мое увеличилось, и страх, как рептилия, ползал где-то в сознании. И когда мне сказали, что молодой паренек из верующих взялся провести ее к моему дому, дело было вечером, Я оседлал моего ежа и помчался домой, помня, что там, на самом краю города, в степи, одна, дома, ожидает меня старенькая мать. Ворвавшись домой, я заметил, что мать пережила что-то тревожное и еще не совсем пришла в себя. «У нас кто-нибудь был?» «А кто эта женщина?» — ответила мать вопросом. «Я сам не знаю, думаю, что одержимая». И мама рассказала. Заходит домой высокая странная женщина. «Где он?» «Кто?» «Сын». «Нет его». «Ну, я подожду». Располагается как дома, собирается ждать. На вопрос матери, что ей нужно, ответила. «Я должна выполнить». Что именно, сказала не сразу, но потом дала понять. Помимо целого ряда каких-то странных, кем-то данных заданий, еще и быть со мной, как с мужем. Мать в ужасе говорит. «А если он сегодня не придет?» «Подожду». «А если 3 дня не придет?» «Буду ждать. Если я не выполню, все мне будет плохо, очень плохо». «А если мне нужно сейчас уйти?» — спросила мать, собираясь бежать к моему старшему брату. «Иди куда хочешь, я буду ждать». Побежала мать через 1,5-километровое поле в дом среднего сына, тоже верующего. Он всегда отличался хладнокровием и самообладанием. Пришли с матерью в дом. Гостья полоснула его взглядом, от которого мать пришла в ужас. Брат говорит гостье: «Делать тебе здесь нечего. Если негде ночевать, иди за мной, здесь не мешай». И повел он ее через степь. «Вот тебе ужин, а вот постель, а там нечего делать». Молча поела. Утром брат заглянул во времянку. Ее уже нет. Узнав кое-что о ней и о цели приезда, мне стало еще тяжелее. И вот день прошел. Вернувшись с работы, поужинал. Мамы дома нет. Сижу, подбираю мелодию. Заходит возбужденная мать. «Ты ее видел?» «Кого?» «Женщину». «Нет». «Сидит возле дома. Не выходи, я сама». Вышла мама, я молюсь. «Господи, вот и пришла нежеланная встреча. Укрепи и сохрани меня. Аминь». Заходит мать. «Она требует тебя». «Что ж, пойду». «Я с тобою». Выходим. Присев на край гравийной кучи, сидит женщина 45. Простенько одета, видимо, высокая, глаз не подняла. Назвав меня по имени, говорит: «Я уезжаю». «А я вас и не звал». «Я уезжаю». Голос зазвенел металлом. «Я не держу вас». «У тебя нет ничего передать в Ош?» «Нет». Наступила пауза. Глаз она так и не поднимала, берегла свой козырь. Разглядывая ее, я спросил: «Откуда вы меня знаете?» «В Фергане слышала». «А что вас привело сюда?» Она не спеша, как достают кинжал, медленно подняла голову. «Глаза!» Мы встретились взглядом, и я стал проваливаться в какой-то серый туман. В нем растворился дом напротив, дорога, женщина, и лишь 2 синих глаза господствовали на сером фоне. «Что за состояние?» Не столько испугался, сколько удивился я. «Интересно, до какой отметки я дойду?» Уже со страхом подумал я, еще чувствуя, что пока хозяин себе. Откуда-то донесся тревожный голос матери. «Отвернись!» Она видела, что происходит со мной, и спешила помочь. Я повернул голову, глаза остались в стороне. Из серого тумана начали выплывать дома, улица. Я повернулся к женщине, встретился с ее взглядом и снова утонул в тумане. Тревожные возгласы матери давали мне некоторое ощущение связи с реальным миром. Я не знаю, что было бы дальше, только вдруг почувствовал перемену. Туман стал редеть, и я увидел, что женщина сидит, опустив голову. «Вот это сила взгляда!» — подумал я, приходя в себя. «А если бы не было рядом мамы?» Эта мысль обожгла, и я внутренне поблагодарил Господа за все. К этому времени полностью проснулось мое сознание, и в нем зазвучали слова Христа. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». 1 Иоанна 4:4. Это слово укрепило меня. Зазвучало еще одно слово. «Даю вам власть наступать на всю силу вражью». Я решил первый раз в жизни воспользоваться этим правом. «Именем Иисуса Христа я запрещаю вам появляться здесь!» Женщина согласно кивнула головой. «Принято!» Я осмелел. «И в нашем городе вообще!» «А в городе вообще не имеешь права!» Сказала она усталым голосом, поднявшись рывком, и пошла куда-то через знакомую степь, ни разу не оглянувшись. Попадая в атмосферу людей из третьей стадии одержимости, мы чувствуем веяние особой силы, которая пронзает нас насквозь. Конечно, христианин не должен трепетать перед нею, помня, что «тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Лютер когда-то говорил, что дьявол у Бога, как цепной пес у мужика, и действует настолько, насколько он его отпустит. Христос обещал нам, что без Его ведома не падет с нашей головы и волос. Только доверься, христианин, этому обещанию, и выйдешь победителем из самой нежелательной встречи. Что же рекомендует Писание в отношении этого разряда людей? «Избавь нас от лукавого» Матфея 6:13. Им помочь может лишь непосредственное вмешательство Бога. Гипноз. Возможно, слушатель готов возразить. Зачем же гипноз рассматривать в этом разделе? При чем здесь дьявол? Христианство убеждено, что это разновидность чародейства. Это не продукт психологии. Это явление известно человеку еще с древних времен. В прошлом его чародейская сущность ни у кого не вызывала сомнения. Но в 1843 году английский хирург Джеймс Брэд попытался объяснить его вполне естественными причинами. Он же и дал этому явлению название гипноз, от греческого гипнос – сон, как название одного из форм нервного сна. С той поры гипнозом заинтересовались ученые. Внес свою лепту и академик Павлов, считая его сном мозга, в котором бодрствует лишь небольшая группа нервных клеток, и с нею якобы и имеет дело гипнотизер. Бог знает, насколько это верно, может быть и так, но духовное зрение позволяет видеть глубже суть этого явления, а не просто его эхо в материальной части естества человека. Гипнотизеров чаще всего называют психологами. Перед своим публичным выступлением они, как правило, говорят о науке, ссылаются на Павлова. Но это очень напоминает кулечек дешевых леденцов, как нагрузка к дефицитным товарам. Практикуют такую нагрузку в провинциальных городках. Как правило, в прошлом это были люди, далекие от науки. И если среди обладающих гипнозом сегодня немало образованных людей, это не объясняет научную сущность гипноза, а лишь то, что образованный человек увлекся им и чего-то достиг. У нас они психологи, а где-то просто чародей. Журнал «Вокруг света» несколько лет назад поместил статью «Суданские чародеи». Западные фотокорреспонденты присутствовали на представлениях местного колдуна Дукуна. Зрителей долго готовила музыка. Ее характер утюжил психику собравшихся на поляне, повергал в трепет и страх. И когда умы и сердца собравшихся были подготовлены, явился сам Дукун. Он демонстрировал чудеса гипноза, притом в такой мере, что бывалые корреспонденты были потрясены. Они пишут, что ими овладело всеобщее возбуждение, хотелось кричать, что-то делать, психика на пределе. И только фото и киноаппараты, до сознания того, зачем они здесь, удерживало их от общего безумия толпы. Мы цеплялись за эти плоды цивилизации, чтобы как-то уберечь мышление сравнительно трезвым. А Дукун превращал на поляне молодых ребят то в тигров, то в выдр, то в диких свиней. Конечно, тела их оставались человеческими, но психика и повадки не оставляли сомнений в том, что Дукун достигал цели. Когда очередные парни-суданцы оказались перед Дукуном, они тут же были погружены в сон. Он внушил им, что они выдры. Авторы репортажа пишут: «Мы явно увидели в их движениях и повадках выдр. Вот они, следуя повелениям Дукуна, засеменили на четвереньках к берегу и исчезли в воде. Только волны на поверхности говорили о том, что они чем-то заняты под водой. Через время выскочили из воды, у каждого в зубах по трепыхающейся рыбине. Затем Дукун погружает их в состояние полной прострации, вычистил им рты от грязи, ила и чешуи, вернул их к действительности, но они были настолько расслаблены, что их отнесли за пределы поляны. Их сменили другие парни, которых Дукун превратил в диких свиней. Мы явно услышали утробное похрюкивание, пишут те же авторы, и увидели повадки поросят, когда они встречаются возле корыта. Пристальный взгляд колдуна и еле уловимое движение команды, и они засеменили на маисовое поле за сотни метров от собравшихся. Было видно, как они рылись, доставая корни. И на расстоянии Дукун сохранял над ними власть. Еле уловимое движение, и вот они уже наперегонки, кусаясь, бегут на четвереньках к поляне. Та же кома, чистка рта от земли и корней, и их уносят, чтобы они полностью пришли в себя. Мы смотрели и думали, неужели после всего они будут нормальными людьми? Это в Судане. Там они просто колдуны, суданские чародеи. Но вернемся домой и сопоставим практику Дукуна с нашим гипнотизером. Зал Дворца культуры заполнен зрителями, пришедшими посмотреть гипнотизера в действии. Когда мы вошли, музыка уже делала свое дело. Возможности современной электроники позволяют подобрать то, что будоражит чувства, подавляет психику. Музыку подобрали умело. Она неспешными шагами двигалась по залу, леденя кровь. Многие поглядывали вокруг. Как они? Видно было, что музыка уже подготовила психику, и в этот миг погас свет, вспыхнул широкий экран, на котором уместилась лишь средняя часть лица с рыскающим по залу огромными глазами. Многие прячут свои глаза, чтобы не встретиться. Экран, внеся свою лепту в дело подавления психики, погас. Вспыхнуло освещение, и по залу пронеслось. Ах! На сцене стоял живой гипнотизер, скользя глазами по залу, видимо, намечая жертвы. Предложив скрестить над головой пальцы, он досчитал до трех и разрешил опустить руки. Но некоторые не могли. Им помогают разъединить руки, но безуспешно. «Не старайтесь, поломаете пальцы. Теперь только я могу вам помочь», — сказал гипнотизер. «Проходите сюда». Вереница невольников, держа руки над головами, отправились на сцену. «Теперь я имею власть над вами!» Он погрузил их в сон, позагинал, как саксаулины, и говорит залу: «Слышать они будут только меня!» Проделав над ними многое, что не вкладывается ни в какие каноны физики, он, отпуская их по местам, сказал: «Я уеду из вашего города, но на стенах останутся афиши с моим портретом. Может случиться такое, что вы, глянув на него, впадете снова в гипнотический сон. Вывести из него смогу лишь я по телефону или телеграмме. Я сохраняю теперь власть над вами». Какая же разница между чародеем из Судана и этим, мягко говоря, психологом? Лишь в одежде и репертуаре. Если кто-либо из слушателей еще не убежден в чародейской сущности гипноза, мы приведем жизненный пример. Один знакомый, теперь серьезный христианин, до уверования обладал гипнозом. Когда уверовал, эта способность исчезла, а появилась другая. Он об этом не знал до следующего случая. Находясь в городском автобусе, В. почувствовал знакомое ощущение из прошлого. Понял, кто-то в автобусе связан с гипнозом. Скользя взглядом по пассажирам, он встретился с пристальным, немигающим взглядом и понял, что это он. Несколько остановок длилась невидимая для пассажиров борьба взглядов. В. не был побежден, но когда вышел на своей остановке, был настолько разбитым, что сразу же к нему подошли люди. «Вам плохо?» «Ничего, пройдет». И когда увидел афишу о приезде гипнотизера, решил побыть на представлении. Приближаясь к дверям, увидел человека, быстро снующего в толпе, ищущего кого-то. Когда я приблизился, мы встретились взглядами, и он сразу же направился к двери. Это был пассажир из автобуса. У него ничего не получилось. Он нервничал. Сойдет быстрыми шагами со сцены. Идет по проходу ко мне. Не дойдет, вернется на сцену и опять ко мне. Затем он обратился к зрителям, чтобы меня попросили из зала. Не могу при нем ничего делать. Пришлось удалиться. Ученых привлекает в гипнозе практическая польза. Возможности его огромны. Но пользоваться чародейством неприлично науке. Выход один. Возвести это чародейство в ранг науки. Что и делается. Нас приглашают медики, чтобы погрузить в сомнамбулизм больного перед трудной операцией. И нам приходилось часов 8 сидеть над отдельными больными, но мы добивались своего. Гипнотизер Василий Еремин. Гипнозу можно научиться до некоторой степени, но самые яркие таланты в этой области передавались и без учебы. Кто-то обучается гипнозу, кто-то получает эту способность и без учебы. Один знакомый, даже друг в прошлом, прежде чем обрести сверхъестественные способности, тайно брал уроки спиритизма. Тоже учеба. Но спиритизм пока не введен в ранг науки, видимо, ждет своего Джеймса Брэда или Павлова. Но, вероятно, введут, ведь и там есть практическая польза. Один знакомый поделился радостью. Освобожден от рака спиритизмом. У многих цель оправдывает средства. Притом все виды бесовских проявлений в сумме уже именуют оккультными науками. И в ряде стран они чувствуют себя вольготно, издают свою литературу, собираются на съезды. Не так уж далекой моей родственнице было предложено получить сверхъестественные способности от умирающего чародея. Нужно было немногое. В определенное время и назначенном месте она должна шагнуть в раскрывшуюся пасть льва. И все. Согласилась. Но когда перед собой увидела в дверном проеме бани эту самую пасть, в страхе убежала. А чародей умирал в страшных муках, не сумев обеспечить новым жильем своего квартиранта. Даже наука выражается о гипнозе настораживающим. Усыпить разум, одурманить желания и чувства, погасив восприимчивость человека ко всему окружающему, вплоть до потери ощущения самого себя, собственного тела, исказить восприятие пространства и времени. Профессор Рожнов. Суть гипноза с христианской позиции уловить в свою волю, подавив предварительно нашу, усыпить сознание, заменить его сознанием гипнотизера и использовать тело для демонстрации своей силы. Но духовное зрение позволяет за спиной гипнотизера видеть его двойника из темного мира. Самогипноз или аутотренинг. Не всякий разумный человек желает отдавать свою волю и сознание в руки гипнотизера. Но иметь способности повышенного самообладания и нечувствительности к боли приводят человека к занятиям самогипнозом или, как его еще называют, аутотренингом. Овладение тонусом лица, сбрасывание мышечных зажимов, тренировка дыхания – все это, конечно, дает некоторый эффект, как любая тренировка. Но многого человек не достигнет. И однажды он, как Витязь, увидит себя на распутье. Поедешь прямо – угодишь в монашество. Свернешь влево – сатана приобщит к настоящему гипнозу без приставки «сама». Поедешь вправо – попадешь во владение раджа-йоги. И некоторые, наиболее трезво мыслящие, возвращаются назад. Но немногие. Сатана тоже не любит убытки. Йоги. Древнейшую философскую систему, известную впоследствии как учение одной из религиозных каст Индии, йогов, разработал еще во втором столетии до нашей эры индийский мудрец Патанджали. Позже, когда его последователи развили это учение, Индия приобрела славу страны чудес. Заманчиво пройтись босыми ногами по раскаленным углям, не обжигаясь, как негры Гвинеи, плясать в объятом пламени рву, как жители Полинезии в праздник огня, или уйти под воду на 1,5-2 часа без акваланга, быть человеком, который и в воде не тонет, которому нипочем грузовик, переезжающий через живот, и битые стекла под обнаженной спиной. А вот еще об одном. Около 100 лет тому назад в индийском городе Лигоре был произведен необычный эксперимент. В специально построенном доме, без пищи и питья, окруженной неусыпными стражами, 40 суток спал йог Харида. Пробуждение Хариды произошло в присутствии многочисленных свидетелей. Ассистенты его, осторожно подняв крышку ящика, вытащили из него крепко завязанный мешок. Из мешка извлекли высохшее скрюченное тело человека. Напрасно врач-англичанин искал у него пульс. Большинство присутствующих убедилось, что Харида умер. Но тут-то и произошло самое удивительное. Один из ассистентов вылил на тело йога ведро горячей воды. На голову положил горячее тесто, из ушей и ноздрей извлек вату, разжал челюсти и размял язык. Харида громко вздохнул и открыл глаза. Выдержка из журнала. Все это объясняют усиленной тренировкой и огромной концентрацией воли. Но материя остается материей, и белок сворачивается при 50 градусах жары. А в объятом пламенем рву можно плавить металл, хотя бы алюминий. Неудивительно, что эта система привлекает к себе внимание биологов, психологов, врачей и физиков. Вот что говорят они сами об этом. Знакомясь с этим необычайным проявлением воли, объясняя их, наука сможет найти пути к усовершенствованию человека будущего. Ведь перед человеком будущего встанут проблемы приспособления к жизни в космосе и на других планетах, регулирование температуры тела при внешних условиях, резко отличающихся от земных. Возникает проблема, как длительное время обходиться без пищи, питья и даже без дыхания во время многолетних космических перелетов. Можно говорить и говорят о возможностях организма. Они, конечно, мало изучены, но в учебнике «Раджа-йога» есть две фразы, в которых и следует искать объяснение сути этого явления. Много говорят о том, какими возможностями будет располагать будущий йог. учебник не дает конкретных уроков, лишь туманные намеки. Но зато очень конкретно подчеркивает необходимость иметь учителя, который и приведет его к цели. Опять посредник. Это в своем роде аналогия библейскому возложению рук, через который изливается сила свыше и дары. То же возложение, только от иного духа. Вторая фраза проливает еще больше света на этот вопрос. «Всякий уважающий себя йог имеет конечную цель стать Богом». А вот библейские слова о происхождении сатаны. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад». Исайя 14:12-14. Почерк тот же, и замашки, быть равным Богу. Подражание Богу, попытки выйти на один уровень с Ним. Еще в древности Бог, направляя Моисея к фараону, наделил его силой творить чудеса. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Исход 7:11. Бог посылает в мир Мессию Христа. Сатана вскоре пошлет лже-мессию Антихриста. Бог привлекает ангелов для свершения своих планов. Дьявол принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11:14. Христос шел по воде. 70-летний факир Лаксман Сандра Рау объявил недавно, что он, подобно Христу, пройдет пешком по воде. Его эксперимент привлек большое внимание любителей чудес, среди которых были представители печати, радио и телевидения. Перед началом эксперимента Рау проглотил несколько ржавых гвоздей, выпил стакан кислоты и затем по раскаленным углям направился к бассейну. Четверть часа факир концентрировался на краю бассейна, а затем вступил на поверхность воды и... погрузился на дно. Факир заявил, что была допущена небольшая ошибка при подготовке к эксперименту. В ближайшее время Рао его повторит и, как он заверяет, все-таки пройдет по воде Аки по суху. Выдержка из журнала. Жив ли еще факир Рао, не знаем. Больше о нем ничего не сообщалось в течение 10 лет со времени первой попытки. Несмотря на заманчивости йоги, христиане не прельщаются ею. Духовное зрение и здесь не подводит, позволяя видеть его чародейскую сущность. Сети дьявола. Что бы ни сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. 2 Коринфянам 2:11. Чтобы не впасть в сеть дьявольскую. 1 Тимофею 3:7. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. 2 Тимофею 2:26. Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои. Аввакум 1:15. Дьявол в своей практике часто напоминает рыбака. Рыбак и рыба находятся в разных средах и чаще всего не видят друг друга. В поле зрения рыбы лишь приманка, какой-нибудь червяк. Но в нем же острый крепкий крючок, а от крючка тянется в другой мир малозаметная леска, затем удилище и, наконец, рука притаившегося ловца. Поплавок многое расскажет рыбаку. Рывок и бедная рыбешка вырвана из родной среды в чуждый ей мир. От многого, что манит и прельщает душу человека, тянется незаметная, под цвет среды, леска, соединяющая приманку с крепкой рукой сатаны. Мы не видим и поплавка на грани двух миров, который укажет ловцу момент, когда вырвать нас на чуждый берег. Вот тогда только душа увидит рыбака. Одних он поглотит вскоре тут же, другие снова возвращаются в воду, но уже в садке или на прочном кукане. Они снова в своей среде рядом с братьями и сестрами, но в сетке или на крепкой привязи. Это уже его собственность, ожидающая своей участи, хотя и живущая пока в родной стихии. Эти души даже могут радоваться сравнительной свободе от сатаны, и он их нечасто беспокоит, проверяет, на месте ли улов. Этот обманчивый покой ввергает в бездействие, притупляет сознание своей обреченности, успокаивает, вернее, убаюкивает. И если в такое сердце проникает хладнокровие к делу спасения своей души, подумайте, может быть, вы уже у него в холодильнике? Какие же червячки и личинки назойливо извиваются возле нас? Чем мы можем быть прельщены и пойманы? Прежде всего тем, что нам нравится. Мы уже вспоминали Давида, прельщенного красотою. Он не потрудился разглядеть за яркой внешностью Версавии стальной крючок искушения. И только сильные руки пророка сняли его с этого крючка. Долго еще болели раны. Эта же участь постигла и его сына Соломона, которого погоня за острыми ощущениями завела в идолопоклонство. Не спасла его и репутация мудрейшего и смертных. Дьявол учтет и ваши вкусы, обстоятельства, темперамент и приготовит ваше любимое блюдо. И в самый лакомый кусочек упрячет прочный крючок. Любознательным приготовлена своя наживка, и многие, не наблюдая за собой, попадают в область оккультизма. Кто-то, пытаясь заглянуть в свое будущее, составляет гороскопы, крутит тарелочку, гадает на картах. Больных ждут свои приманки. Как избавиться от бородавок с помощью узелков? Как вылить воском испуг? Как найти бабку, целительницу или массажистку? Вращение иголок на нитке, чтобы узнать, кто и какие дети будут в семье. Грех чревовещания. Три плевка через плечо в сопровождении определенной фразы. Нестим числа. Все это — соприкосновение с темным миром, и оно не проходит бесследно. Давно уже установлено и проверено жизнью, что всякий человек, воспользовавшийся услугами темных сил и вообще ступивший в эту область, связан. Ниточка зависимости тянется через всю жизнь. Она пробьется на поверхность сорняком дурной привязанности, тяжелым характером у себя и детей, неспособностью детей каяться и познавать Христа, тупым равнодушием, болезнями и даже одержимостью. Оспаривать это бессмысленно, не в наших с вами интересах. Это значит лить воду на мельницу дьявола. Этой области посвящена замечательная книга Матерсона «В оковах сатаны». Об этом же строго говорит Библия, Второзаконие 18:9-15. Чтобы проследить дальнейшую судьбу пойманных им, обратимся к еще одному сравнению. Есть любители коллекционировать жучков, бабочек и вообще насекомых. Преследователь, накрыв жертву сачком, прикалывает ее булавочкой к стенке. Долго еще мотылек трепещет крылышками, издает жалобные звуки, но булавка держит крепко. И если все же отчаянные попытки вырваться расшатывают и ослабляют булавку, рука хозяина еще глубже вдавит ее, исправив положение. Два раза в году в один из молитвенных домов приходит на богослужение человек. Занимает место где-нибудь в углу и тихо сидит, слушая проповедь. Иногда глаза становятся влажными. Он был моим другом в молодости. Человек с хорошими задатками, перспективный христианин с миссионерским видением. Его планы духовной работы и свежести идей поражали. Но было в нем одно «но» – чрезмерная склонность к красоте. Это «но» дьявол, вероятно, и держал под прицелом. История долгая, скажем только об итоге. Жена его заведует отделом антирелигиозной пропаганды, как насмешка над его планами. Долго еще трепыхал крылышками несостоявшийся миссионер, пронзенный булавкой греха, жив еще и поныне, и делает иногда отчаянные попытки расшатать булавку, соберется в дом молитвы или сходит тайком, и в итоге дома грандиозный скандал. Смотришь, и снова придавлена булавка рукою пожизненного стража, приставленного к нему. Потому и льются слезы. И вырвется ли до вечности, Бог знает. Ветхий Завет Библии знакомит нас с огромной коллекцией тех, кого дьявол уловил в свою волю. Счастье их, что Христос пленил плен и отнял эту ужасную коллекцию, отпустил измученных на свободу своею проповедью на земле и даже в преисподних местах земли. Ефесянам 4:9, 1 Петра 3:19. Но будет ли такая амнистия жителям последних 2000 лет? Бог знает. Но Библия умалчивает об этом. Или же христиане не отыскали в ней этот просвет? Не давайте места дьяволу. Когда-то был один из диспутов верующих с атеистами. Были рекомендованы два опытных проповедника. Простой малограмотный христианин-украинец очень просился с ними. «Брати, визьміть мене з запою!» «Да что от тебя пользы? Я буду мовчать!» «Ну ладно», — согласились они. «Только молчи и не мешай!» И вот атеисты задают вопрос. «Бог вездесущ?» «Да». «Он наполняет собой весь мир?» «Разумеется». «А где же тогда место сатане?» Орешек оказался крепким. Проповедники морщили лбы, напрягали мысли, не зная, что ответить. Украинец шепотом. «Брати, разрешить мене!» «Не мешай! Я за всем трохи!» «Ладно, скажи». Он обращается к атеистам. «У вас в сердце Бог е?» «Нет». «О, там и сатана». Зал разразился смехом. Но Писание говорит больше. «По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Ефесянам 2:2. Знакомый христианин, простой проповедник, ушедший на пенсию, все свободное время отдавал теперь общению с Библией и Богом в молитве. Его не устраивали поверхностные знания, а мучила жажда познания истины. К примеру, прочтя Ефесянам 2:2, он говорит в молитве: «Господи, что значит в воздухе? В сынах противления ясно, в людях. А в воздухе открой мне». Занимаясь земными делами, он продолжал размышлять. Жил он на станции Бурная в Южном Казахстане. Рядом с вокзалом стоял универмаг. Его купол покоился на двух могучих колоннах. Зайдя в универмаг и продолжая размышлять о том же, он прислонился к одной из колонн. «Ты веришь, что библейский Самсон свалил такую колонну?» «Я вздрогнул», — рассказывает он. «Думал, что подошел кто-то из друзей, но рядом никого. Покупатели над прилавками заняты своими делами. Я перешел к другой колонне, еще ничего не поняв». И снова голос. «Так ты все же веришь, что Самсон свалил такую колонну?» «Я не скажу, что это был физический голос, какой-то другой, похожий на громкую мысль. И в этот миг до меня дошло, что значит «господствующий в воздухе». Но проявить себя в звуке и действии вне живого существа он не может, а потому и ищет место в человеке. «Трезвитесь и бодрствуйте», — приглашает человека Библия. То есть имейте трезвый, ничем не затуманенный разум, и тогда в мир вашей души не проникнет враг. Время разобраться в характере посетителя, к счастью, всегда найдется. Если ты услышал шаги греха Если до твоего слуха донесся его ласковый голос, ты еще можешь не оказаться грешником, если сразу же укажешь ему на выход. Но если позволишь себе медлить, лояльничать и вдаваться с ним в рассуждения, знай, что он перехитрит тебя, проскользнет в душу, и имя тебе будет грешник. И в качестве предостережения повторим уже упоминавшуюся мысль. Кончится время дьявола, совершится над ним Божье определение. Дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное. Откровение 20.10. Но как тонущий корабль уносит в громадную воронку все то, что связано с ним или находится рядом, так и поверженный дьявол потянет с собой в глубины озера огненного всех сколько-нибудь связанных с ним. Плыви дальше от тонущего корабля, чтобы тебе не разделить с ним его участь. Перед тем, как поставить точку, предвижу вопрос слушателя. А в каком отношении дьявол к неверующим? Неужели он живет в их душе? Вроде бы и незаметно. Дьявол спокойно смотрит на безбожника по той причине, что человек, нерожденный свыше, чей дух законсервирован грехом, мертв духовно перед Богом. Он уже обречен на несчастную вечность. Дьявол не обнаруживает для него своего существования, чтобы грешник не задумался также о существовании и другой личности, Бога. Немало людей именно таким путем пришли ко Христу. А пока дьявол не беспокоит его. Если так он дойдет до своей последней отметки без покаяния, погибнет и без дьявола. Но когда в духе человека, этой ракете, носители души его, будет воспламенено содержимое Духа Божьего, и он направит человека к небесам, тогда в лагере дьявола тревога. Разве не замечали мы беспокойство князя, действующего в сынах противления, сразу же после покаяния и крещения? Разве мы не испытываем на себе ежедневные попытки дьявола прервать наш полет к небесам? Сколько раз пытался он связать сознательным грехом наш дух, эти крылья души? И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела от лица змея. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее. Откровение 12.14.15. Заметили сравнение? Крылья орла и пресмыкающийся змей, неспособный к полету. Христианин, подымись выше земных интересов, подымись настолько, чтобы сфера влияния дьявола осталась далеко внизу, и твоя душа обретет свободу от него. Помните слова Христа о себе. «Я не от мира, хотя жил в мире» Иоанна 17:16. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего» Иоанна 14:30. Он не дал места дьяволу, хотя тот отчаянно искал его. В этом причина беспрепятственного вознесения Христа к своему Отцу. В заключение этой главы отметим те причины, которые делают дьявола врагом душ человеческих, которые объясняют источник неиссякаемой злобы к человеческой душе. Свергнутый с неба Херувим никогда больше не вернется туда, а человек, сдав земной экзамен, займет его место. Более того, разве не знаете, что мы будем судить ангелов? 1 Коринфянам 6:3. Дьявол видит в спасенном Богом человеке, христианине, своего наместника и судью. Это причина его усилий не допустить нас в небо. Он пытается любой ценой привязать нас к земле, бездумьем, неверием, грехами, равнодушием. Дорогой слушатель, реши, с кем будешь вечность проводить. Свяжи свою судьбу со Христом. Как это сделать? Следующая глава поможет тебе.